Василий ничего не ответил, поправил упряжь на обоих конях и, нашарив в кармане одну единственную монету, пятиалтынный, молча протянул ее кузнецу. Тот сердито отмахнулся. «Тебе опохмелиться оставь, купец незадача. С полной мошной по кабакам не шляется. Слушай меня. Одна тебе дорога теперь осталась. В море. Не сахарная она служба морская. Ни одну соленую слезу из глаз выгонит. Может, ты самый глаз вроде как у меня отнимет, а все же лучше ее службы нет. Большое жалование идет матросу, и харчи хорошие, того на суше, и не мечтай найти. Подумай, купчина». Подумал Василий и решился. Не мешкая, утром продал он тут же на ярмарке и Чалова, и Саврасовых коней, выращенных при доме жеребят. С лошадьми продал и попону, и сбрую, и всю упряжь, и оба воза, что с таким тчанием недавно сам перекрасил и пуговицами медными отделал. Вырученные 40 рублей положил за пазуху, подрядил попутного извозчика до города Санкт-Петербурга за 15 целковых и сразу же тронулся в путь. Понорившись в чужих неудобных санях, баранщиков на льду Неры озера, разминулся с летящей тройкой. Кони чуть не сшиблись, и на миг седоки обоих возков успели взглянуть друг на друга. Василий узнал своего приятеля и собутыльника, Юрьев-Польского Прасова. А тут, махнув Василий рукой, велел кучеру погонять к городу. Потеряв из виду убогую подводу, Прасов еще долго покачивал в раздумье головой и насмешливо оглаживал шелковистую бородку. Пошел на шпиль. Всякое было в дороге до Питера, и ночлеги в санях под рогожами да в соломе, и многоверстные переходы берегами глухих болот, и леса, и озера, и старинные города Калязин, Кашин и Бежецк, и редкие встречные обозы, а более всего снега и снега. Вешки в полях, постоялые дворы, да придорожные кресты над безымянными могилками самоубийц и замерзших путников. Встречали колодников, угоняемых на царские рудники, вязли за Максатихой в пустопорожнем болоте, раскинувшемся на 10 верстах. Видели множество зверя и птицы. На заснеженном пологом озере довелось им посмотреть, как волчья стая по твердому мартовскому насту гнала огромного лося. Только после Валдая, что стоит на государевом тракте из Москвы в Петербург, двинулись по хорошо наезженной дороге. А народ здесь по тракту, оказывается, еще беднее живет, чем на Волге-матушке. Государственных экономических крестьян почти нет, одни господские мужики живут, горе мыкают. Деревеньки бедные, избы черные, народ сумрачный. Чем ближе к столице, тем чаще приходилось сворачивать в сугроб. С ямщиком почтовым не поспоришь, у него дело государственное, да и господа в кибитках важные лежат, военных много, того и гляди, по хребтине схватишь. Бывало раньше, поглядывал Василий Баранщиков на дома побогаче, диковинки высматривал, чтобы, может быть, со временем и для себя перенять. А ныне глядит угрюмо на самые нищие хаты. Как-то в них бедняки с корочки на корочку перебиваются, мекиной горе заедают. И стал примечать таких-то, у которых всей рогатой скотины вилы да грабли на Святой Руси не в пример больше, чем зажиточных да пузатых. Раньше вроде и не замечалось. Добрался он на долгих до питерской окраины благополучно, только с тела спал, вызволяя из снега не только сани, но и самих кляч. А вот и село Колпино с новым медиплавильным заводом, судоверфью и мастерскими. Здесь простился Василий со своим извозчиком и пешком пошел до Великого Града Петрова. На Невской перспективе дивился многолюдству, движению карет, огромности гостиного двора, а более всего строгому порядку и чистоте на улицах. Стрелой летит проспект в серую даль, а по сторонам решетки чугунные, величественные дворцы, тяжкие цепи разводного моста через фонтанную реку. Вдали красуются соборы и церкви со шпилями и стройными колоннами. Ну, впрямь царский град.